вошел вице-канцлер барон Андрей Иванович Остерман. Прежде, когда его приглашали совещаться у престола наследий, он отделался тем, что указал на свое иноземное происхождение и обещал принять все, что решит большинство русских сановников. Теперь, когда ему сказали, что все изъявили желание пригласить на престол герцогиню Курлянскую, Остерман одобрил такое решение. Было уже 4 часа утра. Верховники вышли в другую залу дворца. Там происходило совещание между членами генералитета и сената. Павел Ягужинский, занимавший должность генерал-прокурора и, вероятно, уже знавший мысли Дмитрия Голицына насчет прибавки воли, стоял у окна с камергером князем Сергеем Григорьевичем Долгоруким. «Мне с миром не убыток», — окончил речь свою Ягужинский. «Долго ли нам терпеть, что нам головы секут? Теперь такое время, что самодержавию не быть». «Не мое то дело», — отвечал князь Сергей Григорьевич. «Я в таковое дело не плетусь». Тут вошли все члены Верховного Тайного Совета числом 8. Князь Дмитрий Михайлович оповестил, что совет положил быть на престоле российском герцогине Курлянской Анне Ивановне. Все изъявили одобрение. Тогда Ягужинский подошел к князю Василию Лукичу Долгорукому и сказал: «Батюшки мои, прибавьте нам как можно воли». «Говорено уже о том было, но то не надо», — отвечал Василий Лукич. Ягужинский придворно показывал себя сторонником ограничения самодержавия, чтобы закрыть от всех план повредить этому предприятию. Все стали расходиться. Князь Дмитрий Михайлович бросился за толпою уходивших и стал упрашивать их вернуться для обсуждения важного дела. Несколько особ воротилось назад. Князь сообщил им о намерении составить условия, на которых должна принять правление новоизбираемая государыня. Мы не знаем подробностей, но более всех сторонником предприятия князя Дмитрия Михайловича явился тогда все тот же Павел Ягужинский. Не он один, а многие, подобно ему, нашли для себя удобным, не противясь верховникам, наружно мирволить их замыслам, а мимо них оказать тайную услугу государыне и предупредить ее, будучи в уверенности, что она не примет предложений, какие преподнесет ей Верховный Тайный Совет. Верховники, отпустивши сенаторов и генералитет, отправились в другую комнату, усадили за стол правителя дел Верховного Тайного Совета Василия Степанова, а сами стали диктовать ему. Но Степанов не мог записывать, потому что диктовало их несколько лиц сразу, и каждый говорил свое. Тогда канцлер Головкин и фельдмаршал князь Михайло Голицын обратились к Остерману с просьбой диктовать, потому что, как говорили о нем, он лучше других знал штиль. Осторожный Остерман увидел себя в неловком положении. Приходилось стать участником замысла ограничить самодержавную власть. Он считал для себя это опасным. Конечно, немец, вестфальский уроженец, он не питал привязанности к старинному московскому самодержавию, но он хорошо изучил русское общество и был убежден, что в России не может сложиться иной образ правления. Все попытки ввести его будут неудачны, а участники таких попыток могут потерпеть, как враги правительства. Наконец, он согласился, и стал словесно редактировать пункты, но не в виде диктовки. Вероятно, Остерман в этот раз поступил так, как он поступал и прежде, и после в затруднительных обстоятельствах. По известиям знавших его современников, он, когда нужно было, выражался так темно, что смыслу речи его легко было давать какое угодно значение. Редактирование Остермана оказалось ненужным. Пункты продиктовал Степанову князь Василий Лукич. В то время написаны были эти пункты в таком виде. Государыня обещает сохранить Верховный Тайный Совет в числе 8 членов и обязуется без согласия с ним не начинать войны и не заключать мира, не отягощать подданных новыми налогами, не производить в знатные чины служащих как в статской, так и в военной, сухопутной и морской службе выше полковничьего ранга, не определять никого к важным делам, не жаловать вотчин, не отнимать без суда живота, имущества и чести у шляхетства и не употреблять в расходы государственных доходов. Составивши эти пункты, верховники разошлись. К 10 часам утра верховники пригласили в Кремлевский дворец членов Синода, Сенат, Генералитет и прочих военных и статских чинов, и из коллегии немалое число, до бригадира. Речь к ним держал князь Дмитрий Михайлович. Он известил, что по мнению Верховного Тайного Совета, по кончине императора Петра II никто так не достоин занять престол, как герцогиня Курлянская Анна Ивановна. Она происходит от одного корня с прежними царями и обладает качествами, необходимыми для царского сана. Если кто с этим согласен, того приглашали выразить свое согласие громким произнесением «Виват!». Все собрание 3 или 4 раза единогласно крикнуло «Виват!». Верховники занялись окончательным изготовлением пунктов в том виде, в каком они должны быть представлены Анне Ивановне. Ко всему, что уже было изложено в черновой редакции, прибавили слова: «А будет чего посему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской». Назначили посольство к избираемой на престол государыне. Послам вменялось в обязанность вручить Анне Ивановне пункты или кондиции наедине, без посторонних, объявив ей, что в них изложено желание всего русского народа. Когда государыня их подпишет, они должны быть отосланы в Москву. Послы должны были следить, чтобы мимо их не было ей доставлено вестей из России, и настаивать, чтобы Анна Ивановна не медлила своим отъездом и ехала бы вместе с послами. Они при этом должны были сообщить ей, что до ее приезда не будет объявлено в народе о кончине императора Петра II и о воцарении новой особы. Верховники опасались, чтоб лица, не сочувствовавшие их планам прибавить воли, не успели настроить государыню против Верховного Совета. Они дали приказание оцепить всю Москву караулами и кругом ее поставить на расстоянии 30 верст по одному унтер-офицеру с отрядом солдат, чтобы не пропускать из Москвы никого иначе, как только с паспортом, выданным из Верховного Тайного Совета. Всем вольно-наемным извозчикам в продолжении нескольких дней запрещено было подряжаться с едущими из столицы.